Для Пастернака же это было своего рода духовной экзотикой. Это не сидело в нем неосознанно. Это было воспринято как культура, не почвенно, как сказка, как легенда древней Иудеи через Толстого, через православный экзотизм Рильке, через искусство Европы. Все это смешалось в этой благородной поэтической душе, склонной к восторгу, к умилению, с пламенным иудаизмом Гейне, с культом личности на еврейский манер, что было чуждо православию вообще, с богоборчеством Скрябина, мадам Блаватской, и образовавшими эту причудливую, своеобразную и неповторимую в своем роде поэтическую личность. Разумеется, нет никакой надобности подвергать сомнению все сказанное Пастернаком. Он был, несомненно, абсолютно честным человеком в тех условиях, в которых он жил, и в которых жить без компромисса было вообще невозможно. Однако этот компромисс был, наверное, самым минимальным. То, что составляло для Есенина сущность его творчества, судьба его народа, его племени, и чему он отдал лучшее в своем творчестве от 1918 до 1922 года, от «Кобыльих кораблей» Пугачева, в которых эта тема приобрела для него полную ясность и была им исчерпана. Трагизм национальной судьбы сменился личным трагизмом. Воспевание гибели нации сменилось воспеванием собственной гибели. Вслед за Блоком, ранее всех почувствовавшим смысл событий, «Но не эти дни мы звали, а грядущие века», — Есенин пишет Пугачева. Строка из последнего стихотворения Блока «Пушкинскому дому», 1921 год. Все дальнейшее рассуждение Свиридова об отношении Пастернака к Есенину непосредственно связано с повестью Пастернака «Люди и положение». Все это было абсолютно чуждо Пастернаку и особенно Маяковскому, воспевавшим жизнь, вознесшую их на вершину славы. Эти люди обнаружили свое полное безразличие к таким событиям, как развал русской деревни, разгром духовенства и церкви. Все это их не касалось. Время Шоголевщины Пастернак относит только к 1937 году, в то время, когда крупные житейские неприятности коснулись людей его круга. Тоже, например, и Шостакович, обсмеивавший в своих сочинениях попов, которых тысячами ссылали в те годы вместе с семьями. Любопытно, например, что разрушение храма Христа Спасителя и судьба русского духовенства не нашли никакого отражения у Пастернака, ни в прозе, ни в стихах. Впрочем, его прозрение относится к 1934 году, о чем свидетельствует его письмо к отцу, написанное 25 декабря 1934 года, в день католического Рождества. Письмо, не полностью, было опубликовано впервые в СССР в следующем издании «Борисов, Пастернак. Материалы к творческой истории романа Пастернака «Доктор Живаго», «Новый мир», 1988 год, номер 6, страница 209. Привожу слова, на которые ссылается Свиридов. «Ничего из того, что я написал, не существует. Тот мир прекратился, и этому новому мне нечего сказать. Было бы плохо, если бы я этого не понимал. Но, по счастью, я жив, глаза у меня открыты, и вот я спешно переделываю себя в прозаика диккенсовского толка, а потом, если хватит сил, в поэта пушкинского. Ты не вообрази, что я думаю себя с ними сравнивать. Я их называю, чтобы дать тебе понятие о внутренней перемене». Никак не желая отрицать православие Пастернака, Я хочу сказать лишь, что оно было православием неофита. В нем был большой процент культурного веяния, от сознания, что жить без веры нельзя, жизнь теряет смысл. К вопросу о сказочности Есенина как типа, очевидно, Иван-царевич, превратившийся у Катаева в королевич. Кстати, рассматриваемая статья Пастернака является конспектом, несравненно более талантливым и несравнимым в художественном отношении с романом Катаева «Алмазный венец». В этой последней книге, как выясняется, нет ни одной собственной мысли. Все оценки взяты из статьи Пастернака. Сущность этой статьи и романа — унижение Есенина, унижение русского народного, национального, религиозного и возвышение космополитического сословия, интеллигентского, избранно интеллектуального. Для Есенина народ со всеми его недостатками, грубостью, хитростью и так далее, все равно является стихийным носителем религиозного начала, повторяю, со всеми недостатками. Для Пастернака же он не существует вовсе, за исключением стихотворения «На ранних поездах» и умилительных военных очерков. Пастернак «На ранних поездах», 1941 год, в книге «Пастернак. Избранное», в двух томах, том 1, стихотворения и поэмы, Москва, художественная литература, 1985 год, страницы 362-363. Тему эту отделать. Не то чтобы он презирал народ, этого нет и в помине, но и чувств стихийной близости нет. Он воспринят как бы литературно. Маяковский же изображал народ подчас злобно, карикатурно, лубочно в стихах или унизительно. Пьесы «Клоп», «Баня», «Фоскин», «Двойкин», «Тройкин» и прочее.